Но в нем была сильно развита собственническая черта. Однажды на одном из рабочих совещаний он обхватил руками голову рейнджера и заявил во всеуслышание: «Это мое! Это принадлежит мне!» В то же время он возненавидел авторов, потому что нуждался в них, а нуждаться он ни в ком не хотел, и поэтому обращался с ними неуважительно. В день выдачи зарплаты Тоби делал из их платежных чеков самолетики и пускал их летать. Писатели увольнялись за малейшее нарушение. Как-то раз один из писателей пришел на работу с загаром, и Тоби немедленно приказал его уволить. «Зачем ты сделал это?» — спросил О'Хенлон. «Он один из наших лучших авторов». «Если бы он работал, — сказал Тоби, — у него не было бы времени загорать. Кто-то из только что принятых авторов принес шутку о матерях, и с ним пришлось расстаться». Если какой-то гость его программы выступал удачно и смешил по-настоящему, Тоби обычно восклицал: «Это здорово! Я хочу видеть вас в этом шоу каждую неделю». Затем он смотрел на продюсера и говорил: «Ты слышишь меня?» И продюсер знал, что этого актера никогда больше не следует приглашать для участия в шоу. Тоби представлял собой клубок противоречий. Он не выносил успеха других комиков, но однажды произошел вот какой случай. Уходя после репетиции, Тоби проходил мимо артистической уборной когда-то знаменитого комедийного актера Винни Теркеля, звезда которого давно уже закатилась. И вот Винни взяли на первую в его жизни драматическую роль в телеспектакле, который должен был идти в прямом эфире. Он надеялся, что это будет означать для него возвращение на сцену. Когда Тоби заглянул в дверь, он увидел, что Винни валяется на диване пьяный. Проходивший мимо режиссер шоу сказал Тоби: «Оставь его в покое, Тоби, с ним все кончено». «А что случилось?» «Ну, ты знаешь, отличительной чертой Винни в его амплуа всегда был тонкий, дрожащий голос. Мы стали репетировать, и каждый раз, когда Винни открывал рот и старался быть серьезным, все начинали хохотать. Это подкосило старика. Он очень рассчитывал на эту роль, не так ли?» Режиссер пожал плечами. «Каждый актер рассчитывает на каждую роль». Тоби привез Винни Теркеля к себе домой и занялся приведением его в чувство. «Это самая лучшая роль в твоей жизни», — внушал он старому комедианту. «Ты что, собираешься ее провалить?» Винни с убитым видом покачал головой. «Я уже ее провалил, Тоби. Я не могу с ней справиться». «Кто тебе это сказал?» — резко спросил Тоби. «Никто на свете не сможет сыграть эту роль лучше, чем ты». Старый комик покачал головой. «Они смеялись надо мной». «Да, смеялись. А знаешь почему?» «Да потому что ты смешил их всю свою жизнь. Они и ждали от тебя чего-то смешного. Но если ты будешь продолжать работать, то переубедишь их. Ты просто поразишь их своей игрой». Остаток дня Тоби потратил на то, чтобы вернуть Винни Теркелю уверенность в своих силах. Вечером он позвонил режиссеру домой. «Теркель сейчас в норме», — сообщил Тоби. «Тебе не о чем беспокоиться». «Знаю, что не о чем», — ответил режиссер. «Но я уже заменил его». «Так раззамени его», — потребовал Тоби. «Ты должен дать ему шанс». «Я не могу так рисковать, Тоби. Он опять напьется и...» «Сделаем вот как», — предложил Тоби. «Оставь его на роли. Если после генеральной репетиции ты все-таки будешь считать, что он тебе не подходит, я сам сыграю эту роль. Причем сделаю это за так». После паузы режиссер воскликнул: «Эй, ты это серьезно? Можешь закладывать свою задницу». «Идет», — быстро согласился режиссер. «Передай Винни, чтобы он завтра утром в 9 был на репетиции». Когда спектакль вышел в эфир, то стал гвоздем сезона, причем критики хвалили именно игру Винни Теркеля. Он получил все до одной премии, какие только были на телевидении, и перед ним открылась перспектива новой карьеры уже в качестве драматического актера. Когда он в знак признательности послал Тоби дорогой подарок, тот вернул его с запиской: «Это сделал не я, а ты сам». Таков был Тоби Темпл. Спустя несколько месяцев Тоби поручил Винни Теркелю сыграть сценку у себя в шоу. Винни наступил на одну из коронных острот Тоби, и, начиная с этого момента, Тоби подавал ему не те реплики, резал его шутки и всячески унижал его перед 40-миллионной аудиторией. Тоби Темпл был и такой тоже. Кто-то спросил О'Хенлона: «Какой же Тоби в действительности?» И О'Хенлон ответил так. Вы помните картину, где Чарли Чаплин знакомится с миллионером? Когда миллионер напивается, то он лучший друг Чарли Чаплина, а когда он трезв, то вышвыривает того вон. Таков же и Тоби Темпл, только безотносительно к спиртному. Как-то раз Во время совещания с руководителями одной телекомпании один из младших администраторов почти не открывал рта. Позднее Тоби сказал Клифтон Лоренсу: «По-моему, я ему не понравился». «Кому?» «Тому парнишке на совещании». «Почему это тебя волнует?» «Он 32-й помощник никого». «Он мне не сказал ни слова», — в раздумье произнес Тоби. «Я в самом деле ему не нравлюсь». Тоби был так расстроен, что Клифтону Лоренсу пришлось разыскать того молодого сотрудника. Он позвонил ему среди ночи и спросил у озадаченного парня: «Вы имеете что-нибудь против Тоби Темпла?» «Кто, я? Я считаю, что он самый комичный человек на свете». «Тогда сделайте одолжение, мой мальчик. Позвоните ему и скажите это». «Что?» «Позвоните Тоби и скажите, что он вам нравится». «Ну, конечно, завтра утром первым делом позвоню ему». «Звоните сейчас, но ведь сейчас 3 часа ночи. Это ничего, он ждет вашего звонка». Когда молодой человек набрал номер Темпла, трубку сняли сразу же. Он услышал голос Тоби: «Алло!» Администратор проглотил застрявший в горле комок и произнес, заикаясь: «Я просто хотел сказать вам, что считаю вас великолепным актером». «Спасибо, дружок», — сказал Тоби и положил трубку. Окружение Тоби непрерывно расширялось. Иногда он просыпался среди ночи и звонил друзьям, чтобы приходили сыграть партию в джин, или будил О'Хэнлона и Рейнджера и вызывал их на рабочее совещание. Он часто всю ночь напролет смотрел кинофильмы у себя дома в компании с тремя маками, Клифтоном, Лоренсом и полудюжиной звездочек и прихлебателей. И чем больше людей собиралось вокруг Тоби, тем сильнее он чувствовал свое одиночество. Шел ноябрь 1963 года, и осеннее солнце уступило место слабому, негреющему свету, падавшему с небес. По утрам теперь стало туманно, зябко. Настала пора первых зимних дождей. Джилл Касл заходила в заведение Швабы каждое утро, но ей казалось, что разговоры были всегда одни и те же. Уцелевшие обсуждали, кто потерял роль и почему. Они упивались каждым разносным обзором и осуждали все положительные рецензии. Это было похоже на плач неудачников, и Джилл начала задавать себе вопрос, не становится ли она такой же, как все остальные. Она все еще была уверена, что обязательно станет известной персоной. Но, глядя вокруг на одни и те же знакомые лица, Джилл поняла, что и они все думали точно так же о себе. Неужели мы потеряли контакт с действительностью и делали ставку на мечту, которой не суждено никогда осуществиться? Мысль об этом была ей невыносима. Джилл стала матерью-исповедницей для этих людей. Они приходили к ней со своими проблемами, и она выслушивала их, старалась помочь то советом, то несколькими долларами, то ночлегом на неделю-другую. Она редко назначала свидания, потому что была целиком поглощена своей карьерой и потому что не встретила никого, кто бы ей нравился. Каждый раз, когда Джилл удавалось отложить немного денег, она посылала их матери вместе с длинными восторженными письмами о том, как превосходно идут у нее дела. Вначале мать отвечала на ее письма, уговаривая Джилл раскаяться и стать невестой Христовой. Но поскольку Джилл время от времени снималась в фильмах и посылала домой больше денег, мать начала даже гордиться карьерой дочери. Она больше не была против того, чтобы Джилл выбрала путь актрисы, но настаивала, чтобы та добивалась ролей в религиозных фильмах. «Я уверена, что мистер Демиль даст тебе роль, если ты объяснишь ему, какое религиозное воспитание ты получила», — писала она Джилл. Одесса — небольшой городок. Мать Джилл все еще работала на нефтяных людей. Джилл знала, что она обязательно будет рассказывать о ней, что рано или поздно Дэвид Кэннион услышит о ее успехах. Поэтому в письмах Джилл сочиняла истории о всех кинозвездах, с которыми работала, никогда не забывая называть их просто по имени. Она научилась уловке всех актеров на эпизодических ролях договариваться с работающим на съемочной площадке фотографом, чтобы он сфотографировал ее стоящей рядом с актером-кинозвездой. Фотограф отдавал ей 2 отпечатка, и Джилл посылала один матери, а другой оставляла себе. В письмах она давала понять, что до статуса кинозвезды ей остается всего 1 шаг. По обычаю, существующему в Южной Калифорнии, где никогда не выпадает снег, за 3 недели до Рождества по Голливудскому бульвару проходит шествие с Санта-Клаусом. А после этого каждый вечер и до самого кануна Рождества ладья Санта-Клауса повторяет этот путь. Жители Голливуда столь же добросовестно относятся к празднику младенца Иисуса, как их северные соседи. Они не виноваты, что слава Всевышнему на небесах, тихая ночь и рыженосый олень Рудольф доносятся из домашних и автомобильных радиоприемников в городе, изнемогающем от жары. Они столь же горячо жаждут настоящего белого Рождества, как и другие американцы. Но так как знают, что Бог им этого не пошлет, то научились сами создавать желаемое. Они развешивают на улицах рождественские лампочки, ставят везде искусственные елки с вырезанными из папье-маше Санта-Клаусами, с санями и оленями. Кинозвезды и характерные актеры всеми силами добиваются участия в шествии с Санта-Клаусом. Не потому, что горят желанием поддержать праздничное настроение у тысяч детей и взрослых, выстраивающихся вдоль улиц, по которым проходит шествие, а из-за того, что оно показывается по телевидению, и их лица увидят зрители всего материка. Джилл Касл стояла на углу одна и смотрела на длинную вереницу кативших мимо нее украшенных платформ, с которых кинозвезды приветливо махали восторженным поклонникам. В этом году обер-церемониймейстером шествия был Тоби Темпл. Толпы его обожателей неистово кричали, когда мимо них проезжала его платформа. Перед Джилл на мгновение мелькнуло простодушное лицо Тоби с его лучезарной улыбкой и тут же скрылось. Прошел, играя оркестр голливудской средней школы, за ним проплыла платформа масонского храма и промаршировал оркестр морской пехоты. Горцевали всадники в костюмах ковбоев, шел оркестр армии спасения. Тут были поющие группы с флагами и лентами, платформа ягодной фермы Нотта, украшенные сделанными из цветов животными и птицами, пожарные машины, клоуны и джаз-банд. Все это, может быть, и не передавало духа рождественских праздников, зато было вполне в духе голливудского зрелища. Джилл случалось работать с некоторыми из характерных актеров, ехавших сейчас на платформах. Один из них помахал ей и крикнул с высоты: «Привет, Джилл! Как дела?» Несколько человек из толпы обернулись и с завистью на нее посмотрели, и это дало ей чудесное ощущение собственной значимости. Людям известно, что она работает в кинобизнесе. Рядом с ней глубокий грудной голос произнес: «Извините, вы актриса?» Джилл обернулась. Она увидела высокого, светловолосого, красивого молодого человека лет 25. Лицо его покрывал загар, а приветливая улыбка обнажала белые ровные зубы. Он был одет в старые джинсы и синюю твидовую куртку с кожаными заплатами на локтях. «Да, я тоже, то есть актер». Он широко улыбнулся и прибавил: «Пытающийся пробиться». Джилл указала на себя и сказала: «Пытающаяся пробиться». Он засмеялся: «Можно предложить вам чашку кофе?» Его звали Алан Престон. Он приехал из Солт-Лейк-Сити, где его отец служил пресвитером в мормонской церкви. «У меня в детстве было слишком много религии и слишком мало развлечений», — признался Алан Джилл. «Это звучит почти пророчеством», — подумала Джилл. «У нас с ним был совершенно один и тот же тип окружения». «Я неплохой актер», — грустно сказал Алан. «Но жизнь в этом городе поистине сурова. Дома все хотят тебе помочь, а здесь, кажется, будто все ополчились против тебя». Они проговорили до закрытия кафе, и к тому времени уже стали старыми друзьями. На вопрос Алана, не хочет ли она зайти к нему, Джилл лишь на секунду замешкалась с ответом: «Хорошо, пойдем». Алан Престон жил в доме, где сдавались меблированные комнаты за Хайленд-авеню, в двух кварталах от голливудского амфитеатра. У него была маленькая комнатка в задней части дома. «Им бы следовало назвать это место «подонки», — сказал он Джилл. «Ты бы видела, что за типы здесь живут. Все они думают, что обязательно преуспеют в шоу-бизнесе. Совсем как мы», — подумала Джилл. Меблировка комнаты Алана состояла из кровати, бюро, стула и небольшого расшатанного стола. «Я просто жду, когда смогу обзавестись собственным жильем», — объяснил Алан. Джилл засмеялась. «Я тоже». Алан хотел было притянуть ее к себе, но она отстранилась. «Пожалуйста, не надо». Он с минуту смотрел на нее, потом мягко сказал: «Хорошо». И Джилл вдруг ощутила неловкость. И вообще, что она делает здесь, в комнате этого человека? Джилл знала ответ на этот вопрос. Она была отчаянно одинока. Ей очень нужен был кто-то, с кем она могла бы поговорить. Она жаждала ощутить себя в кольце мужских рук, которые обнимали бы, ободряли ее и говорили ей, что все будет прекрасно. Как давно у нее не было ничего подобного. Она подумала о Дэвиде Кэнионе, но то была иная жизнь, иной мир. Он так нужен был ей, что это лишение причиняло физическую боль. Какое-то время спустя, когда Алан Престон снова обнял Джилл, она закрыла глаза и представила себе, что это Дэвид целует ее, раздевает, любит ее. Джилл провела эту ночь с Аланом, а через несколько дней он переехал в ее квартирку. Ей еще не приходилось встречать человека, который был бы столь же незакомплексован, как Алан Престон. Всегда добродушно весел и расслаблен, он жил каждый день так, как получалось, совершенно не заботясь о дне завтрашнем. Когда Джилл заводила разговор на тему о его образе жизни, он говорил: «Эй, а ты помнишь рандеву в Самаре? Если что-то должно случиться, то оно обязательно случится. Судьба сама тебя найдет. Нет смысла за ней гоняться». После того, как Джилл уходила на поиски работы, Алан обычно еще долго валялся в постели. Вернувшись, она заставала его сидящим в кресле. Он либо читал, либо пил пиво с друзьями. Он не приносил в дом никаких денег. «Дура ты», — сказала Джилл, одна из подруг. «Он спит в твоей постели, ест твою пищу, пьет твое спиртное, гонит его к чертям». Но Джилл не последовала этому совету. Сейчас она впервые стала понимать Хэриет. Джилл теперь знала, почему ее приятельница так отчаянно цеплялась за мужчин, которых не любила, даже ненавидела. Она боялась одиночества. Джилл сидела без работы. До Рождества оставалось всего несколько дней. У нее закончились почти все деньги, а ей надо было обязательно послать матери рождественский подарок. Проблему решил Алан. Однажды утром он ушел из дому рано, не объяснив, куда идет. Вернувшись, он сказал Джилл: «Для нас есть работа». «Что за работа?» «Актерская, конечно, ведь мы актеры, не так ли?» Джилл посмотрела на него с внезапно появившейся надеждой. «Ты это серьезно?» «Ну, разумеется, серьезно. Я встретил одного приятеля, он режиссер. Завтра начинает снимать картину. Там нашлись роли для нас обоих. Платит по сотне каждому за день работы». «Так это же замечательно!» — воскликнул Джилл. $100! На эти деньги она сможет купить матери какой-нибудь красивой английской шерсти на зимнее пальто, да еще останется на хороший кожаный кошелек. Только фильм немножко неприличный. Они его снимают в помещении за чьим-то гаражом. Джилл пожала плечами. А что мы теряем? Это же роль. Гараж находился в южной части Лос-Анджелеса, в районе, который за короткий срок из фешенебельного превратился в район, где обитали люди среднего достатка, а затем и вовсе пришел в упадок. У двери их приветствовал смуглый человек невысокого роста. Пожав Алану руку, он радостно сказал: «Ты пришел, дружище? Чудесно!» Затем повернулся к Джилл и одобрительно присвистнул: «Ты не соврал, приятель, она девочка, что надо!» «Джилл, это Питер Тралио, Джилл Касл», — представил их друг другу Алан. «Здравствуйте», — сказал Джилл. «Пит, режиссер», — пояснил Алан. «Режиссер, продюсер, главный мойщик бутылок, всего понемножку, проходите». Он провел их через пустой гараж в коридор, где когда-то размещались комнаты прислуги. Туда выходили двери двух спален. Дверь одной из них была открыта. Подходя к ней, они услышали голоса. Джилл заглянула внутрь и остановилась потрясенная, не веря тому, что увидела. На кровати, стоявшей посреди комнаты, лежали четыре обнаженных человека. Один чернокожий мужчина, один мексиканец и две девушки, белая и чернокожая. Оператор налаживал освещение, а одна из девушек упражнялась на мексиканца филлацио. Девушка остановилась на минуту, чтобы перевести дыхание, и воскликнула: «Ну ты, палка, давай вставай!» Джилл почувствовала, что ей становится дурно. Она резко повернулась к двери, хотела броситься назад по коридору, но у нее подогнулись колени. Алан обхватил ее рукой, чтобы поддержать. «С тобой все в порядке?» Она не смогла ответить ему. У нее вдруг начала раскалываться голова, а в желудке появилась невыносимая резь. «Подожди здесь», — приказал Алан. Он вернулся через минуту с пузырьком красных пилюль и бутылкой водки. Вытряхнув две пилюли, протянул их Джилл. «От них тебе станет лучше». Джилл положила пилюли в рот, в голове у нее стучало. «Запей вот этим», — — велел ей Алан. Она сделала так, как он сказал. «На еще». Алан дал ей еще одну пилюлю, она проглотила ее с водкой. «Тебе надо на минутку прилечь». Он повел Джилл в пустую спальню, и она легла на кровать, двигаясь медленно-медленно. Пилюли начали действовать, она почувствовала себя немного лучше. Горькая отрыжка прекратилась. Через 15 минут головная боль стала проходить. Алан дал ей еще одну пилюлю. Джилл проглотил ее, не задумываясь. Она сделала еще глоток водки. Какая же это благодать, когда проходит боль. Алан вел себя как-то странно, кружился вокруг кровати. «Сядь спокойно», — сказала она. «Я и сижу спокойно». Джилл это показалось забавным, и она смеялась, пока слезы не покатились по лицу. «А что это за таблетки?» «От головной боли, дорогая». Тарралио заглянул в комнату и спросил: «Как у нас дела? Все довольны?» «Все, да, все довольны», — пробормотала Джилл. Тарралио посмотрел на Алана и кивнул. «5 минут», — произнес он, — и быстро ушел. Алан наклонился над Джилл, стал гладить ее грудь, бедра, потом поднял юбку и просунул руку ей между ног. Это действовало чудесно, возбуждающе. И Джилл вдруг захотелось, чтобы он вошел в нее. «Послушай, малышка», — сказал Алан, — «я не стал бы просить тебя сделать что-то плохое. Ты будешь просто заниматься любовью со мной. Мы ведь и так этим занимаемся, только сейчас нам за это заплатят $200, и все деньги твои». Она покачала головой, но ей показалось, что на это ушла целая вечность. «Я не могу этого делать», — произнесла она неразборчиво. «Почему не можешь?» Ей пришлось сосредоточиться, чтобы вспомнить. «Потому что я собираюсь стать кинозвездой. Нельзя сниматься в порнофильмах. А со мной потрахаться хочешь?» «Да, да, я хочу тебя, Дэвид». Алан хотел что-то сказать, потом усмехнулся. «Конечно, Бэби, я тоже тебя хочу. Пошли». Он взял Джилл за руку и поднял ее с кровати. У нее было такое чувство, будто она летит. Они прошли по коридору и остановились в дверях первой спальни. «Окей», — обрадовался Тарралио, когда увидел их. «Оставляем мизансцену как есть. Вольем немного свежей крови». «Просто не менять?» — спросил кто-то. «За каким хреном? Здесь не МГМ». Джилл вцепилась в Алана. «Дэвид, здесь люди. Они сейчас уйдут», — успокоил ее Алан. «Вот, возьми». Он вынул еще одну пилюлю и дал ее Джилл. Потом поднес к ее губам бутылку с водкой, и она проглотила пилюлю. С этого момента все стало происходить в каком-то тумане. Дэвид раздевал ее, говоря что-то успокаивающее, потом она оказалась с ним на кровати. Своим обнаженным телом он придвинулся совсем близко к ней. Вспыхнул яркий свет, ослепляя ее. «Возьми это в рот», — произнес голос Дэвида. «О, да, да». Она нежно погладила это и хотела взять в рот. Но кто-то в комнате что-то сказал, и Дэвид отодвинулся от нее, так что Джилл оказалась лицом к свету и зажмурилась от нестерпимой яркости. Она почувствовала, как ее опрокинули на спину, как потом Дэвид вошел в нее и стал любить ее, и одновременно его пенис был у нее во рту. Она так любит Дэвида. Свет и доносившиеся откуда-то разговоры мешали ей. Джилл хотела сказать Дэвиду, чтобы он убрал их, но была в каком-то бредовом экстазе. Оргазм за оргазмом сотрясали ее тело, пока ей не стало казаться, что оно вот-вот разорвется на части. Дэвид любит ее, а не Сисси. Он вернулся к ней, они поженились. Они проводят такой чудесный медовый месяц. «Дэвид!» — стонала она. Джилл открыла глаза и увидела над собой мексиканца, который проводил языком вдоль ее тела. Она хотела спросить его, где Дэвид, но не могла произнести ни слова. Она закрыла глаза, а мексиканец стал проделывать восхитительные вещи с ее телом. Когда Джилл снова открыла глаза, то мужчина каким-то образом превратился в женщину с длинными рыжими волосами и большими грудями, которые елозили по животу Джилл. Потом эта женщина стала ласкать ее языком. Джилл закрыла глаза и провалилась в беспамятство. Двое мужчин стояли и смотрели на лежащую на кровати фигуру. «С ней все будет в порядке?» — спросил Тарралио. «Конечно», — заверил Алан. «Ты действительно умеешь их находить», — восхищенно сказал Тарралио. «Она просто потрясающая. Лучше у меня еще не было». «Рад это слышать», — ответил Алан и протянул руку. Тарралио вытащил из кармана толстую пачку банкнот и отделил две из них. Вот, возьми. Не хочешь зайти к нам на небольшой рождественский обед? Стелла будет рада тебя видеть». «Не могу», — сказал Алан. «Провожу Рождество с женой и детьми. Улетаю ближайшим рейсом во Флориду». «Чертовски клевая выйдет на этот раз картина», — кивнул Тиралио на лежащую без чувства девушку. «Как бы назвать ее в титрах?» — Алан усмехнулся. «А почему бы не взять ее настоящее имя? Жозефина Чински. Когда картина пойдет в Одессе, то доставит всем ее друзьям истинное наслаждение». «Все ложь и обман. Время — это никакой не друг, врачующий все раны. Время — это враг, уродующий и убивающий молодость. Времена года сменяли друг друга, и каждый сезон приносил новый урожай продукции для Голливуда. Конкуренты пребывали на попутных машинах, мотоциклах, поездах и самолетах. Все они были 18-летние, длинноногие, гибкие, со свежими молодыми лицами и белозубыми улыбками, которые не нуждались в коронках. И с появлением каждого нового урожая Джилл становилась на год старше. Шел 1964 год, ей исполнилось 25. Сначала случай со съемками порнографического фильма не на шутку испугал Джилл. Она жила в страхе, что какой-нибудь режиссер узнает об этом и занесет ее в черный список. Но проходили недели, потом месяцы, и Джилл постепенно перестала бояться, но она изменилась. Каждый проходящий год оставлял на ней свой отпечаток, налет жесткости, что-то вроде годовых колец дерева. Она начала ненавидеть всех тех людей, которые не хотели дать ей шанс играть, людей, дававших обещания, которых они никогда не исполняли. Джилл поменяла уже много мест с монотонной, неблагодарной работой. Она работала секретарем и регистратором, поварихой в буфете и приходящей няней, натурщицей и официанткой, телефонисткой и продавщицей, и все в ожидании вызова. Но вызова по-прежнему не было, и Джилл все больше ожесточалась. Время от времени ей перепадали немые роли или роли, состоящие из единственной фразы, но дальше этого дела не шло. Она подходила к зеркалу и читала там послание времени «Торопись». Смотреть на свое отражение все равно, что оглядываться на пласты прошлого. Это была все та же молодая девушка, которая приехала в Голливуд 7 бесконечных лет тому назад. Но уже различимы стали мелкие морщинки в уголках глаз, и более глубокие линии шли от крыльев носа к подбородку, как предупредительные сигналы убегающего времени и несхваченного успеха, как памятные отметины всех бесчисленных и печальных маленьких поражений. Торопись, Джилл, торопись. Именно поэтому, когда Фред Каппер, 18-летний помощник режиссера у Фокса, сказал Джилл, что даст ей хорошую роль, если она согласится переспать с ним, она решила, что уже пора говорить «да». Она встретилась с Фредом Каппером на студии во время его перерыва на ленч. «У меня всего полчаса», — предупредил он. «Дай-ка подумать, где мы можем ненадолго уединиться». Он с минуту постоял, нахмурив брови и, глубоко задумавшись, потом просиял. «В дубляжную. Пошли». Дубляжная оказалась маленькой, звукоизолированной проекционной кабиной, где все звуковые дорожки перезаписывались на одну катушку. Фред Каппер оглядел пустую комнату и досадливо сказал: «Вот черт! Раньше ведь у них здесь стояла маленькая кушетка». Он посмотрел на часы. «Придется так обойтись. Раздевайся, дорогуша. Дубляжная бригада вернется через 20 минут». Несколько секунд Джилл смотрела на него, чувствуя себя шлюхой, ненавидя его, но вида не показала. Она пыталась добиться успеха своим путем и потерпела неудачу. Теперь она попробует сделать это на их условиях. Она сняла платье, трусики. Каппер не стал возиться с раздеванием, он просто расстегнул молнию и вынул свой набухший пенис. Потом посмотрел на Джилл и ухмыльнулся. «У тебя красивая задница. Ну-ка наклонись». Джилл оглянулась, ища на что бы опереться. Перед ней стояла машина смеха, имевшая вид консоли на колесах, заполненная петлями фонограмм с записями смеха, которые управлялись кнопками на наружной панели. «Ну-ну, давай, давай, давай, наклоняйся». Джилл поколебалась секунду, потом наклонилась вперед и оперлась на руки. Каппер зашел сзади, и она почувствовала, как его пальцы разводят ей ягодицы. В следующий момент она ощутила, как конец его пениса тычется в отверстие заднего прохода. «Подожди!» — воскликнул Джилл. «Не туда! Я не могу!» «Покричи-ка для меня, Бэппи!» и он всадил в нее свой член, раздирая ее неимоверной болью. С каждым криком он входил глубже и резче. Она сделала отчаянную попытку вырваться, но он держал ее за бедра, всаживая и выдергивая свой пенис, и не выпускал ее. Она потеряла равновесие, и когда стала шарить впереди себя в поисках новой точки опоры, ее пальцы коснулись кнопок машины смеха, и вмиг комната наполнилась безумным смехом. Корчась от жгучей, невыносимой боли, Джилл заколотила по машине руками, и в комнате рассмеялась женщина, гоготнула небольшая толпа людей, прыснула девушка, и еще 100 голосов фыркали, посмеивались и оглушительно хохотали в ответ на какую-то неприличную шутку. Джилл кричала от боли, и эхо ее криков металось от стены к стене. Внезапно она ощутила подряд несколько быстрых содроганий, и спустя секунду находившийся в ней кусок чужеродной плоти был извлечен, а смех в комнате постепенно смолк. Джилл постояла неподвижно с закрытыми глазами, стараясь справиться с болью. Когда она, наконец, смогла выпрямиться и повернуться, Фред Каппер застегивал молнию на брюках. «Слушай, ты была феноменальна, дорогуша. Эти вопли, как они здорово заводят меня!» И Джилл подумала, в какую же скотину он превратится, когда ему будет 19. Он заметил, что у нее идет кровь. «Ты иди, приведи себя в порядок и приходи на 12-ю площадку. Приступишь к работе с сегодняшнего дня». После этой первой пробы дело дальше пошло легко. Джилл стала регулярно работать на всех студиях. Warner Brothers, Paramount, MGM, Universal, Columbia, Fox. По сути дела, везде, кроме диснеевской студии, где секса не существовало. Роль, которую Джилл создавала в постели, была ее фантазией, и она разыгрывала ее с большим искусством, готовясь к ней так, словно ей предстояло играть на сцене. Она читала книги по восточной эротике, покупала приворотные зелья и возбуждающие средства в секс-шопе на бульваре Санта-Моника. У нее был лосьон, который стюардесса международных авиалиний привезла из Востока, едва ощутимо пахнувший Голтерией. Она научилась делать своим партнерам массаж, медленный и чувственный. «Просто лежи и думай о том, что я делаю с твоим телом», — шептала она. Легкими круговыми движениями она втирала лосьон в грудь мужчины, в его живот, по направлению к паху. «Закрой глаза и наслаждайся». Да нет. Ее пальцы были легки, словно крылья бабочки. Они двигались вдоль тела мужчины, лаская его. Когда у него начиналась эрекция, Джилл брала его набухающий пенис в руку и нежно гладила, проводя языком у него между ног, пока он не начинал извиваться от наслаждения, потом двигалась дальше, до самых пальцев ног. Затем Джилл переворачивала его на живот, и все начиналось сначала. Когда пенис становился вялым, она вкладывала его головку между губами своего влагалища и медленно втягивала его внутрь, чувствуя, как он твердеет, напрягается. Она учила мужчин водопаду, как достигать наивысшей точки и останавливаться за миг до оргазма, вновь начинать восхождение и опять достигать вершины. Так что, когда оргазм наконец наступал, то это был какой-то экстазный взрыв. Мужчины получали удовольствие, одевались и уходили. Никто ни разу не остался еще немного, чтобы подарить ей самые прекрасные 5 минут в сексе, время спокойных объятий после страсти и блаженного покоя в кольце мужских рук. Игровые роли, которые получала Джилл, не были чрезмерной платой за то удовольствие, которое доставляла она распределителям ролей, помощникам режиссера, режиссерам и продюсерам. Она стала известна в городе как «раскаленная задница», и все мужчины хотели урвать от нее свою долю. И Джилл им ее давала. Каждый раз, когда это случалось, в ней умирала еще частица самоуважения и любви, и настолько же вырастал ком ненависти и горечи. Она не знала, как и когда, но верила, что придет время, и этот город заплатит ей за все, что сотворил с ней. Следующие 5 лет Джилл снималась в десятках кинофильмов, телевизионных шоу и рекламных роликов. Она была секретаршей, которая говорила «Доброе утро, мистер Стивенс», и приходящей няней, которая успокаивала: «А теперь не беспокойтесь ни о чем, веселитесь хорошенько, я уложу детей». Или втершей, которая объявляла: «Шестой этаж, следующий», и девушкой в лыжном костюме, которая конфиденциально сообщала: «Все мои подруги пользуются тампонами Dentis». Но никогда ничего неожиданного не происходило. Она всего лишь одно из безымянных лиц в толпе. Джилл и участвовала в шоу-бизнесе, и была непричастна к нему, и ей была невыносима мысль о том, чтобы и всю остальную жизнь провести подобным образом. В 1969 году у нее умерла мать, и Джилл приехала в Одессу на похороны. День клонился к вечеру. Присутствовавших на церковной службе не набралось и дюжины, и среди них не было ни одной из тех женщин, на которых ее мать работала все эти годы. Было несколько прихожан, возрожденцев, болтающих о страшном суде. Джилл помнила, как ей было жутко на этих собраниях, но ее мать находила в них какое-то утешение, возможность изгнания терзавших ее демонов. Знакомый голос тихо произнес: «Привет, Жозефина». Она обернулась и увидела, что рядом стоит он. Посмотрела ему в глаза, и ей показалось, будто они не расставались, словно все еще принадлежали друг другу. Годы наложили отпечаток зрелости на его лицо, прибавили седины на висках, но он не изменился. Это по-прежнему был Дэвид. Ее Дэвид. И все-таки они были чужими. «Я очень сожалею о кончине твоей матери», — искренне сказал он. И Джилл услышала, как отвечает ему: «Благодарю, Дэвид». Словно обменивались репликами из пьесы. «Мне надо с тобой поговорить. Можешь со мной встретиться сегодня вечером?» В его голосе слышалась настойчивая просьба. Она вспоминала о том, как они были вместе в тот последний раз, о его тяге к ней тогда, о надеждах и мечтах. «Хорошо, Дэвид. На озере. У тебя есть машина?» Она кивнула: «Я буду там через час». Сиси стояла нагишом перед зеркалом, собираясь одеваться к званому обеду, когда Дэвид явился домой. Он прошел в ее спальню и стоял, наблюдая за ней. Дэвид мог судить о своей жене совершенно без всяких эмоций, ибо не питал к ней абсолютно никаких чувств. Она была красивая. Сиси всегда ухаживала за своим телом, поддерживая его в форме с помощью диеты и упражнений. Оно было ее основным капиталом. И у Дэвида были основания думать, что она им щедро делилась с другими, со своим тренером по игре в гольф, с лыжным тренером, с инструктором по борьбе. Но Дэвид не мог осуждать ее, он уже очень давно не был в постели с Сисси. Сначала он действительно думал, что она даст ему развод после смерти матушки Кэнион, но его мать все еще жила и здравствовала. Дэвид никак не мог понять, был ли он обманут или же случилось чудо. Через год после свадьбы Дэвид сказал Сисси: «Я думаю, нам пора поговорить о разводе». «О каком разводе?» — удивилась Сисси. Увидев изумление на его лице, она рассмеялась. «Мне нравится быть миссис Дэвид Кэнион, милый. Неужели ты на самом деле думал, что я откажусь от тебя ради этой ничтожной польской потаскушки?» Он тогда ударил ее по лицу. На следующий день Дэвид пошел поговорить с адвокатом. Когда он закончил свой рассказ, адвокат ему объяснил: «Я могу добиться для тебя развода, но если Сисси намеренно цепляться за тебя, Дэвид, то развод будет стоить чертовски дорого. Добейся его». Когда Сисси получила бумаги по делу о разводе, она заперлась в ванной комнате Дэвида и проглотила большую дозу снотворного в таблетках. Потребовались усилия Дэвида и двух слуг, чтобы высадить тяжелую дверь. 2 дня Сисси находилась между жизнью и смертью. Дэвид навещал ее в частной больнице, куда ее отвезли. «Мне очень жаль, Дэвид», — сказала она, — «но жить без тебя я не хочу». Вот и все. На следующее утро он аннулировал иск о расторжении брака. Все это было почти 10 лет назад, и брак Дэвида превратился во что-то вроде неловкого перемирия. К нему перешли все дела по управлению империей Кэнионов, и он отдавал этому занятию всю свою энергию. Физическое удовлетворение он находил с женщинами, которых содержал в разных городах по всему миру, куда его приводили дела, но он никогда не забывал Жозефину. Дэвид не имел никакого представления о том, что она к нему чувствовала. Ему хотелось бы узнать, но в то же время он этого боялся. У нее были все основания ненавидеть его. Когда он услышал новость о смерти матери Жозефины, он пошел в похоронное бюро только для того, чтобы посмотреть на Жозефину. Увидев ее, он в ту же секунду понял, что ничего не изменилось. Не изменилось для него. Все эти годы в один миг исчезли, и он все так же был влюблен в нее, как тогда. «Мне надо поговорить с тобой, встретиться с тобой сегодня вечером». «Хорошо, Дэвид, на озере». Сисси обернулась, заметив, что Дэвид рассматривает ее в стенном зеркале. «Ты пошел бы переодеться, Дэвид, а то мы опоздаем». «Я собираюсь на встречу с Жозефиной. Если она будет согласна, я женюсь на ней. Мне кажется, пора прекратить этот фарс. Ты как считаешь?» Она стояла и смотрела на Дэвида. Ее ногое тело отражалось в зеркале. «Дай мне одеться», — попросила она. Дэвид кивнул и вышел из комнаты. Он вошел в большую гостиную и стал мерить ее шагами, готовясь к выяснению отношений. Наверняка по прошествии всех этих лет Систи не захочет цепляться за брак, который не более чем пустая оболочка. Он даст ей все, что она... Дэвид услышал звук заводящейся машины Сисси, потом визг шин, когда машина, кренясь, понеслась по подъездной аллее. Дэвид бросился к парадной двери и выглянул. Мазерати Сисси неслась к шоссе. Дэвид быстро сел в свою машину, завел мотор и рванул по подъездной аллее вдогонку за Сисси. Когда он выскочил на шоссе, ее машина была уже почти неразличима. Он резко нажал на акселератор. Мазерати развивает большую скорость, чем Роллс Дэвида. Он еще сильнее нажал на газ. 70, 80, 90. Ее машины уже не было видно. 100, 110. Ничего. Он достиг высшей точки небольшого подъема и оттуда увидел машину, которая на большом расстоянии казалась игрушечной. Она пыталась вписаться в поворот. Вращающий момент тащил машину в сторону. Мазерати раскачивалась взад-вперед, потом она выровнялась и пошла к повороту. Но вдруг ударилась о бровку дороги, подпрыгнула, словно запущенная из катапульты, и пошла кувыркаться в поле. Дэвид вытащил бесчувственное тело Сисси из машины за считанные секунды до взрыва поврежденного бензобака. Только в 6 часов следующего утра главный хирург вышел из операционной и сказал Дэвиду: «Она будет жить». Джилл приехала на озеро перед самым заходом солнца, подогнала машину к кромке воды, выключила мотор и стала слушать звуки ветра, наполнявшие воздух. «Не помню, когда еще я была так счастлива», — подумала она. И тут же поправилась. «Нет, помню. Это было здесь, с Дэвидом». Она вспомнила ощущение его тела на своем, и от желания ее охватила слабость. То, что мешало их счастью, теперь кончилось. Она это почувствовала в тот момент, когда увидела Дэвида. Он все еще был влюблен в нее, она это знала. Она смотрела, как кроваво-красное солнце медленно погружается в воду на горизонте, и наступает темнота. Хорошо бы Дэвиду поторопиться. Прошел час, потом два, похолодало. Она тихо, неподвижно сидела в машине. Смотрела, как уплывает на небосклон огромная, мертвенно-бледная луна. Прислушивалась к ночным звукам, доносящимся со всех сторон, и говорила себе: «Дэвид приедет». Джилл просидела там всю ночь, а утром, когда солнце начало окрашивать горизонт, завела машину и поехала домой в Голливуд. Джилл сидела перед туалетным столиком и изучала свое лицо в зеркале. Она увидела едва заметную морщинку возле глаза и нахмурилась. «Да чего несправедливо», — подумала она. «Мужчина может дать себе полную волю. Ему разрешается иметь седые волосы, отращивать брюхо, а лицо его может напоминать карту дорог. Никто не придаст этому никакого значения. Но если у женщины появится хоть одна малюсенькая морщинка...» Она начала накладывать косметику. Боб Шифер, ведущий голливудский художник-гример, научил ее некоторым своим приемам. Джилл нанесла компакт-основу вместо пудры, которой раньше пользовалась. Пудра высушивает кожу, а компакт сохраняет ее влажной. Затем она сосредоточилась на глазах. Под нижними веками грим должен быть на 3 или 4 тона светлее, тогда тени смягчатся. Она немного оттенила веки, чтобы усилить цвет глаз, затем осторожно наложила искусственные ресницы поверх своих и загнула их концы под углом 45 градусов. Потом кисточкой нанесла немного клея Дуо на свои ресницы у наружного уголка глаза и соединила их с накладными ресницами, отчего глаза стали казаться больше. Чтобы ресницы смотрелись гуще, она нарисовала мелкие точечки на нижнем веке под ресницами. После этого подкрасила губы, потом припудрила их и нанесла второй слой губной помады. Затем Джилл подрумянила щеки и напудрила лицо, кроме пространства вокруг глаз, где пудра сделает мелкие морщинки более заметными. Откинувшись на спинку стула, Джилл внимательно рассматривала в зеркале полученный результат. Выглядела она прекрасно. Когда-нибудь ей придется прибегнуть к фокусу со скотчем, но до этого, слава богу, пройдет еще немало лет. Джилл знала, что есть старшие по возрасту актрисы, которые этим приемом пользуются. Они прикрепляют крошечные кусочки скотча к коже лица прямо под линией волос. К этим кусочкам прикрепляются нити, которые обвязываются вокруг головы и прячутся под волосами. В результате потерявшая упругость кожи лица туго натягивается, создавая эффект косметической операции, причем все это бесплатно и безболезненно. Кроме того, этот прием применяется также, чтобы скрыть дряблость груди. Кусок скотча наклеивается одним концом на грудь, а другим на участок более упругой плоти, находящейся несколько выше. Это дает простое временное решение проблемы. Груди Джилл были все еще упруги. Она закончила расчесывать свои мягкие черные волосы, бросила последний взгляд в зеркало, посмотрела на часы и поняла, что придется поторопиться. Ее ждали на собеседовании по поводу участия в шоу Тоби Темпла. Эдди Берген, отвечавший за подбор исполнителей для шоу Тоби, был женат. Он имел договоренность с приятелем о пользовании квартирой последнего 3 раза в неделю. Один день отводился для встреч Берегена с любовницей, а 2 другие были зарезервированы для тех, кого он называл «старые таланты» и «новые таланты». Джилл Касл была новым талантом. От приятелей Эдди слышал, что Джилл устраивает потрясающее кругосветное путешествие и бесподобно работает ртом. Эдди очень хотелось с ней попробовать, и вот теперь в одном из скетчей нашлась подходящая для нее роль. От этого персонажа требовалось лишь выглядеть сексапильно, произнести несколько фраз и удалиться. Джилл почитала, Эдди послушал и решил, что пойдет. «Не Кэт Хепберн, конечно, но для этой роли ничего такого не нужно. Я беру тебя», — сказал он. «Спасибо, Эдди. Вот твой сценарий, репетиция завтра утром, ровно в 10, не опаздывай и выучи роль. Обязательно». Она подождала. «Может, посидим сегодня за чашкой кофе?» Джилл кивнула. «У моего приятеля квартира в доме номер 9513 по Артшайл, в Альдертоне». «Я знаю, где это», — сказал Джилл. «Квартира 6D в 3 часа». Репетиции прошли гладко, шоу получалось хорошее. На этой неделе в программе участвовали эффектная танцевальная пара из Аргентины, популярная рок-группа «Фокусник», которая заставляла исчезать любые предметы, и известная певица. Не было на репетиции только одного Тоби Темпла. Джилл спросила у Эдди Берегена, почему отсутствует Тоби. «Он что, болен?» Эдди фыркнул. «Как же, болен. Это простонародье репетирует, а старый лис Тоби забавляется себе в постели. Он появится в субботу, когда будем записывать передачу, а потом смоется». Тоби Темпл появился утром в субботу. Он вплыл в студию с видом короля. Из угла сцены Джилл наблюдала его прибытие в сопровождении 3 партнеров, Клифтона Лоренса и пары известных в прошлом комиков. Это зрелище вызвало в душе Джилл презрение. Она прекрасно знала, кто такой Тоби Темпл. Этот самовлюбленный тип, если верить слухам, хвастается, что переспал со всеми хорошенькими актрисами в Голливуде. Ни одна не сказала ему «нет». Джилл знала, что такое Тоби Темпл. Режиссер, невысокий нервный человек по имени Гарри Деркин, представил Тоби участников шоу. С многими из них Тоби уже работал раньше. Голливуд — большая деревня, здесь все лица скоро становились знакомыми. Тоби впервые видел Джилл Касл. Она была очень хороша в бежевом полотняном платье, прохладном и элегантном. «Ты что делаешь, душечка?» «Я в скетче с астронавтом, мистер Темпл». Он тепло улыбнулся ей и сказал: «Друзья называют меня Тоби». Актерский состав начал работать. Репетиция шла необычайно хорошо, и Деркин быстро сообразил, почему. Тоби рисовался перед Джилл. Он переспал со всеми другими участницами шоу, а Джилл была новой добычей. Сценка, которую Тоби играл с Джилл, была вершиной всего шоу. Тоби добавил Джилл еще несколько фраз и комический кусочек действия. Когда репетиция закончилась, Тоби сказал ей: «Как насчет того, чтобы выпить чего-нибудь у моей артистической? Спасибо, я не пью». Джилл улыбнулась и ушла. У нее была назначена встреча с продюсером нового фильма, это поважнее Тоби Темпла. Тоби на один раз, а свидание с продюсером могло гарантировать постоянную занятость. Когда вечером шоу было записано на пленку, оно оказалось исключительно удачным, одной из лучших программ, созданных Тоби за все время. «Еще один успех», — сказал Клифтон, — «это сценка с астронавтом высший класс». Тоби расплылся в улыбке. «Ага, мне нравится та цыпочка, которая там играла, в ней что-то есть». «Да, она милашка», — сказал Клифтон. Девочки менялись каждую неделю, в них всех что-то было. Все они ложились к Тоби в постель и становились темой вчерашних разговоров. «Договорись, чтобы она с нами поужинала, Клифф». Это была не просьба, это был приказ. Будь это несколько лет назад, Клифтон предложил бы Тоби заняться этим самому. Но теперь, когда Тоби просил что-то сделать, все это делали. Он был король, и здесь его королевство. И те, кто не хотел отправиться в изгнание, должны были оставаться у него в милости. «Конечно, Тоби», — заверил Клифтон, — «я это устрою». Пройдя по коридору, Клифтон подошел к комнате, где переодевались танцовщицы и актрисы. Он стукнул в дверь и вошел. В комнате находилось с дюжину девушек в самых разных стадиях раздетости. Никто из них не смутился, одни только поздоровались. Джилл сняла грим и переоделась в костюм для улицы. Клифтон подошел к ней. «Вы прекрасно сыграли», — похвалил он. Джилл посмотрела на него в зеркале без интереса. «Спасибо». Было время, когда такое близкое общение с Клифтоном Лоуренсом взволновало бы ее. Он мог бы открыть перед ней все двери в Голливуде. Но теперь все знали, что он просто марионетка Тоби Темпла. «У меня для вас хорошие новости. Мистер Темпл приглашает вас поужинать с ним». Джилл кончиками пальцев слегка взбила свои волосы и сказала: «Передайте ему, что я устала. Я иду спать». И вышла из комнаты. За ужином в тот вечер было невесело. Тоби, Клифтон Лоуренс и Деркин, режиссер шоу, сидели в «Ля Ру» в одной из передних кабинок. Деркин предлагал пригласить пару девочек из шоу, но Тоби яростно отверг эту идею. Старший официант спросил: «Вы готовы заказывать, мистер Темпл?» Указав на Клифтона, Тоби рявкнул: «Да, вот этому идиоту закажи порцию языка». Клифтон засмеялся вместе со всеми сотрапезниками, делая вид, будто Тоби просто шутит. Тоби резко сказал: «Я просил тебя о простой вещи — пригласить девочку на ужин. Кто велел тебе ее отпугивать?» «Она устала», — объяснил Клифтон. «Она сказала, никакая девчонка не может так устать, что откажется от ужина со мной. Должно быть, ты ляпнул что-то такое, что ее разозлило». Тоби повысил голос. Посетители в соседней кабинке обернулись в их сторону. Тоби улыбнулся им своей мальчишеской улыбкой и сообщил: «У нас прощальный ужин, ребята», — жест в сторону Клифтона. «Вот он отдает свой мозг в дар зоопарку». За другим столиком рассмеялись. Клифтон заставил себя улыбнуться, но под столом его руки сжались в кулаки. «Хотите знать, до чего он тупой?» — спросил Тоби людей в соседней кабинке. «В Польше про него анекдоты рассказывают». Смех стал громче. Клифтону захотелось встать и уйти отсюда, но он не осмеливался. Деркину было неловко, но он сидел молча, так как хорошо знал, что в такой момент лучше не высовываться. Тоби уже привлек к себе внимание большинства посетителей. Он снова повысил голос, улыбаясь им своей милой улыбкой. «Наш Клифф Лоуренс честно зарабатывает свою глупость. Когда он родился, его родители грандиозно поссорились из-за него. Его мать утверждала, что это не ее ребенок». К счастью, этот вечер все-таки закончился, но завтра байки о Клифтоне Лоуренсе пойдут гулять по всему городу. Ночью Лоуренс никак не мог уснуть. Он спрашивал себя, почему он позволяет Тоби его унижать. Ответ был прост — деньги. Тоби Темпл приносил ему доход больше четверти миллиона долларов в год. Клифтон вел шикарный, беспечный образ жизни и не отложил ни цента. Теперь, когда у него не было других клиентов, он нуждался в Тоби. Вот в чем все дело. Тоби знал это, и изводить Клифтона стало для него чем-то вроде спортивной охоты. Надо бежать от него подальше, пока не поздно. Но он понимал, что уже было поздно. Он оказался в этой западне из-за своей привязанности к Тоби. Он действительно его любил. Клифтон наблюдал, как Тоби уничтожает других женщин, которые в него влюблялись, комиков, пытавшихся составить ему конкуренцию, критиков, ругавших его, но то были другие. Клифтон никогда не думал, что Тоби может пойти и против него. Он и Тоби были очень близки. Клифтон слишком много для него сделал. Ему страшно было подумать, что ждет его в будущем. При обычных обстоятельствах Тоби не удостоил бы Джилл Касл и мимолетного взгляда, но он не привык, чтобы ему отказывали в каком-либо желании. Отказ Джилл лишь подстегнул его, он снова пригласил ее на ужин. Когда Джилл опять отклонила приглашение, Тоби удивился глупой игре, в которой она играет, и решил забыть о ней. Он понимал, что если бы это действительно была игра, Джилл никогда бы не удалось обмануть Тоби, так как он слишком хорошо знал женщин. Нет, он чувствовал, что Джилл в самом деле не хочет встречаться с ним. И эта мысль не давала ему покоя. Он никак не мог выбросить ее из головы. Как-то, между прочим, Тоби сказал Эдди Берригену, что, наверное, неплохо было бы еще раз пригласить Джилл Касл сыграть в шоу. Эдди позвонил ей, она ответила ему, что занята. У нее эпизодическая роль в вестерне. Когда Эдди передал ее ответ Тоби, тот пришел в ярость. «Скажи ей, пусть там откажется, мы заплатим больше». «Черт возьми, это же шоу номер один в эфире! Что происходит с этой безмозглой курицей?» Эдди снова позвонил Джилл и передал ей, как настроен Тоби. «Он правда хочет, чтобы ты опять играла в шоу, Джилл? Ты можешь это сделать?» «Извини», — ответила Джилл, — «у меня роль на Юниверсал. Я не могу теперь от нее отказаться». «Да и пытаться не буду. Актриса не сделает карьеру в Голливуде, неожиданно отказываясь от ролей на студиях». Тоби Темпл значил для Джилл не больше, чем день работы. Вечером следующего дня великий человек сам позвонил ей. По телефону его голос звучал тепло, чарующе. «Джилл, это твой маленький старый коллега Тоби». «Здравствуйте, мистер Темпл». «О, ты это брось. Что еще за мистер?» Ответа не последовало. «Ты любишь бейсбол?» — спросил Тоби. «У меня билеты в ложу на... Нет, не люблю». «И я не люблю», — засмеялся он. «Я просто тебя испытывал. Слушай, а как насчет того, чтобы пообедать со мной в субботу вечером? Своего повара я увел от Максима в Париже. Он... Извините, но у меня свидание, мистер Темпл». Ни искорки интереса у нее в голосе. Тоби почувствовал, что пальцы его крепче сжали трубку. «Когда же ты свободна?» «Мне приходится много работать. Я не часто куда-нибудь выхожу, но благодарю вас за приглашение». В трубке наступила мертвая тишина. Эта стерва дала отбой ему. Какая-то дешевая исполнительница эпизодических ролей дала отбой Тоби Темплу. Он еще не встречал ни одной женщины, которая не отдала бы год жизни за то, чтобы провести с ним всего одну ночь. А эта чертова сука ему отказала. Тоби был в дикой ярости и вымещал ее на всех окружающих. Никто и ничем не мог ему угодить. Сценарий был дерьмо, режиссер дурак, музыка ужасная, а актеры дрянные. Он вызвал Эдди Берригена, отвечавшего за подбор исполнителей на роли к себе в артистическую. «Что ты знаешь о Джилл Касл?» — требовательно спросил Тоби. «Ничего», — быстро среагировал Эдди. «Он был не дурак. Как и все, кто работал в шоу, он хорошо понимал, что происходит. Чем бы дело ни обернулось, у него не было ни малейшего желания оказаться впутанным в него. Она тут с кем-нибудь спит?» «Нет, сэр», — твердо ответил Эдди. «Если бы спала, я бы знал об этом». «Я хочу, чтобы ты ее проверил», — приказал Тоби. «Узнай, есть ли у нее приятель, куда она ходит, что делает. Ты понимаешь, что мне надо». «Да, сэр», — серьезно сказал Эдди. В 3 часа следующего утра Берригена разбудил звонок телефона, стоявшего рядом с постелью. «Ты что-нибудь узнал?» — спросил чей-то голос. Эдди сел в кровати, пытаясь разлепить глаза. «Какого черта?» Тут вдруг он понял, кто находится на другом конце провода. «Я проверил», — торопливо сказал Эдди. «У нее все чисто». «Я ведь у тебя не какую-то вшивую медицинскую справку на нее просил», — резко сказал Тоби. «Спит она с кем-нибудь?» «Нет, сэр, ни с кем. Я поговорил в городе с приятелями, Джилл им всем нравится, и они дают ей работу, потому что она хорошая актриса». Берригин заговорил быстрее, спеша убедить собеседника на другом конце провода.